Глава 12. Маньячка. Выйдя из машины, я осмотрелся. Мы находились около ничем не примечательной и вытянувшейся вдоль улицы пятиэтажки. Вход в подъезд находился с противоположной стороны, во дворах, но сейчас Света уверенно шла напрямую к дому. А когда дошла до стены, то быстро начертила прямо в воздухе конигон и через него стала осматривать стену, выискивая более точное положение нарисованного кем-то навника. Я гляделся по сторонам. На нас, а точнее на Свету, особо не обращали внимания. Ну, представьте, что вы сами увидели, как на обочине остановился джип, из него вышла девушка и через газон подошла к дому и стала что-то там рассматривать. Привлечет ли она ваше внимание? Да. Станете ли вы подходить к ней и что-то выяснять? Вряд ли. Да и убедившись, что девушка просто стоит, смотрит и ничего больше не происходит, вы тупо пойдете мимо. И уж точно не подумаете о том, что видите медиума за работой. А даже если вдруг узнаете, то лишь покрутите пальцем у виска и еще быстрее пройдете мимо. И кажется, Света прекрасно знала об этом, поэтому и не парилась о том, что все видят, чем она занимается. Сам-то символ можно разглядеть, только подойдя почти вплотную, обычному человеку. Я или Света его и от джипа увидим. Второй этаж. Там. Указала пальцем Света и посмотрела на меня. Ну, чего стоишь? Иди, посмотри, кто там живет. Что за квартира? Я сначала не понял, что она хочет, и лишь через пару секунд сообразил, что вообще-то в текущем состоянии вполне способен быть домушником и ходить сквозь стены. Нужно только слегка удалиться от Светы, точнее от айфона, что было у нее, и все. Отойдя от Светы на пару метров, я сделал шаг в стену. И оказался на первом этаже в чьей-то спальне. Сейчас, слава богу, пустой. Затем произошла небольшая заминка. Я не знал, как забраться наверх, чтобы пройти сквозь потолок первого этажа. Пройти вглубь квартиры, выйти на лестничный марш и подняться, как обычно человек, так далеко я не уйду. Душа мира начнет притягивать. Минут 5 у меня ушло, чтобы понять механизм моей проницаемости. Ведь что я знал еще утром? Что вблизи айфона предметы вокруг для меня вполне материальны, а чем дальше я от него, тем сложнее контактировать. Что при активированном предмете моя проницаемость перестает быть абсолютной. Камни-накопители очень даже материальны и пройти сквозь стены не дают. И третье. Лин говорил, что дух способен материализовать свою активацию частично. Правда, он упоминал уровень ходока, но почему бы мне не попробовать что-то подобное при текущих возможностях? И частично у меня получилось, нет, не призвать и не активировать, а только создать то ощущение наличия накопителя на ладони, что я чувствую при каждой активации. Причем с правой рукой это вышло сделать относительно легко, а вот с левой пришлось повозиться. На ладони возникло слабое свечение, ну и только. Зато главного я добился. При опоре на любой предмет моя рука перестала проваливаться, неважно, как далеко я при этом был от айфона. Дальше я вспоминал детство, как залазил на шкафы, играя в прятки с Риткой. Так и здесь. Сначала пришлось забраться настоящий в спальне шкаф-пенал под одежду. Причем я заметил, что когда я оказался на нем полностью, то перестал проваливаться вниз. Не разобрался пока, почему так происходит, но мне сейчас это только в плюс. Дальше я встал на шкафу в полный рост, пробив потолок своей головой и наполовину выйдя из пола второго этажа. Осмотрелся. Здесь тоже была спальня, только если внизу она, скорее всего, принадлежала семейной паре. Двуспальная кровать и две тумбочки по бокам от нее как бы намекали на это. То здесь жила девушка. Пока не знаю, одна или нет, но вот в спальне никаких намеков на мужика не было. Односпальная кровать, небольшая тумбочка, приспособленная под туалетный столик с множеством баночек и кремов на ней. Нежно-розовые обои, на которых диссонансом был нарисован от руки символ Чернобога. Незавершенный, точнее, навник был нанесен полностью и начал действовать. На стене виднелись трещины, а края символа обуглились. Но, видимо, потом тот, кто нанес символ темного бога, спохватился и поспешил разрушить символ, надорвав обои вместе начертанного рисунка. Донесся приглушенный вопль из соседней комнаты. Я тут же вновь постарался произвести ощущение накопителя на ладонях, и когда свечение на них возобновилось, оперся на пол второго этажа и рывком вытащил свое тело вверх. Стоило мне полностью очутиться наверху, и пол уже перестал быть для меня проницаемым. Отлично. Я тут же поспешил на продолжающие раздаваться стоны боли. Представшая картина вызвала у меня оторопь. В большом зале на полу лежал голый парень. Его руки и ноги были связаны веревками, которые тянулись к ножкам платяного шкафа в одном конце зала и дивану в другом, растянув несчастного по полу, как морскую звезду. Пах парня был в крови. Под жопой уже растеклась немалая лужа, смешанная с фекалиями и мочой. Мерзкое зрелище. Его рот был заклеен скотчем, а сверху возвышалась та, кто и послужила причиной мучений несчастного. Вроде бы обычная девушка, слегка растрепанные короткие до плеч волосы, шатенка, худая, с небольшой грудью, слегка сутулая. Как и парень, она была голая. Вот только это был ее выбор. Лаская левой ладошкой свой клитор, она с безумной улыбкой выводила символ Чернобога на теле распластанного парня. Небольшой, всего в пару сантиметров, кухонным ножом. Кровь натекала как раз от этого процесса. А дальше стоило маньячке завершить символ, как кусочек плоти парня рассыпался черным прахом. И следовал придушенный скотчем вопль полной боли. А маньячка еще сильнее начинала теребить ладошкой, доводя себя до оргазма. Выйдя из ступора, я кинулся к окну. Просунув голову сквозь него, я что есть мочи закричал. Все равно, кроме девчонки, меня никто не услышит. «Света, срочно вызывай полицию! Здесь безумная баба с помощью символа парня пытает. Он скоро помрет!» Девчонка молча быстро достала свой мобильник и стала набирать номер. А я метнулся обратно и застыл, соображая, как могу помочь парню. Провести активацию без Светы я не могу, а если прыгну к ней, то она будет ее проводить на виду окружающих. И одно дело, непонятно зачем разглядывающая стену обычной пятиэтажки девчонка, и другое, когда из воздуха проявляется голова парня. Это если верить Дамиру, который духов не видит. Причем тогда была моя первая активация, а после вчерашнего не только голову могут увидеть удивленные обыватели. Подстегнул меня новый стон боли. «Попробуем», — посмотрев на свою ладонь, прошептал я. Снова свечение и чувство накопителя на правой ладони, после чего я подошел и бесхитростно дал маньячке леща. Сработало. Моя рука не пролетела сквозь нее, а вполне себе сильно впечаталась в шею девушки, выбив облачко голубого тумана. «Чего? Она же не дух. Так какого я ее только что очистил?» Безумная улыбка у девушки сменилась на дикое удивление. Она ошарашенно закрутила головой, потом посмотрела на свои руки, испуганно отбросила нож и вскочила с парня. «Мама, мамочка», — зашептала она, — «что же я наделала?» Тут она снова посмотрела на лицо парня, и страх сменился ненавистью. «Ты сам виноват. Нечего было бросать меня ради этой шлюхи», — зло бросила она и выскочила из зала, не забыв прихватить свое орудие пыток. Я прошел за ней на кухню и увидел, как девушка быстро отмывает нож, потом кидает его привычным движением в выдвижной ящик к другим столовым приборам и бежит в спальню. Когда через 15 минут раздался звонок в дверь, девушка уже была полностью одета, а парень даже получил быструю перевязку от нее. Правда, развязывать его она не торопилась и даже прикидывала, куда его спрятать. С пола тоже лужи крови и остальные нечистоты были тщательно затерты. Звонок заставил подпрыгнуть маньячку от страха и придал ей сил. В два движения она взвалила тело парня себе на плечо и перетащила в свою спальню, где и затолкала под кровать. «Хоть один стон, и все повторится», — прошипела она ему в лицо перед тем, как пойти открывать дверь. Я двинулся следом. «Здравствуйте», — настороженно открыла дверь девушка. Дамир тут же надвинулся на нее грудью, заталкивая в квартиру и пропуская за собой Свету. Его щека красовалась белым пластырем, придерживающим марлевый тампон. «Куда вы прете?» Поняв, что в ее квартиру вторглись и в любой момент могут пройти дальше, взвизгнула маньячка. «Нам доложили о криках из вашей квартиры и призывах о помощи». Не моргнув глазом, уверенно соврал Дамир. «Я должен осмотреть вашу квартиру и либо подтвердить, либо опровергнуть эту информацию». «Вы не имеете права», — сжала девушка кулаки от злости и страха. Под кроватью, в спальне. Тем временем передал я Свете местоположение спрятанного парня. Та тут же двинулась в квартиру, попыталась, но маньячка резко перерезала ей дорогу и уперлась своей ладонью Свете в грудь для надежности. «А вы кто такая? И по какому праву вторгаетесь в частную собственность?» «Товарищ старший лейтенант, он под кроватью». Не стала бороться с маньячкой Света и передала мою информацию Дамиру. В глазах у девушки разлилась паника, которая тут же сменилась злостью. Она внезапно начала резкими порывистыми движениями чертить символ Чернобога прямо на груди Светы. И если поначалу я подумал, что у нее ничего не выйдет, то вот реакция девчонки показала, насколько я неправ. Света отшатнулась, откинула руки маньячки в сторону и судорожно прижала ладонь к груди. Под ее рукой стал разливаться свет, а безумная баба, получив отпор и увидев свечение, только сильнее оскалилась и снова кинулась на Свету. Не знаю, получилось бы у нее нарисовать знак разрушения не кровью или красками, а просто энергией по воздуху, как это делают медиумы. Но рисковать я не стал. Уже по отработанной схеме вызвал чувство накопителя на правой ладони, что около Светы с моим айфоном оказалось на порядок проще, и дал незнакомке пощечину, мысленно вложив как можно больше сил, уничтожающих негатив. Все как Лин учил сегодня ночью. На этот раз никакого голубого тумана я не выбил, зато маньячка отлетела от пощечины на пол и потеряла сознание. Вот так, знай наших. Она могла тебе навредить? Только сейчас очнулся Дамир, для которого реакция хозяйки квартиры оказалась слишком неожиданной. Да, и у нее даже немного вышло. Света убрала ладонь от груди, и нам стала видна расползающаяся на глазах ткань и чуть покрасневшая кожа груди под ней. «Это твой дух, и так?» — мотнул головой на лежащую девушку Дамир. «Да, надо парня осмотреть. Если на нем применялся символ разрушения, то необходимо срочно оказать ему помощь». Слова Светы не расходились с действием. Уже через минуту она за руку вытаскивала связанного парня из-под кровати, тихо шипя себе под нос, какой же он тяжелый. Дамир в это время занимался маньячкой, надевал наручники, звонил в отделение, чтобы подъехал спецтранспорт для доставки преступницы в СИЗО. «Олег, тут твоя помощь нужна», — обернулась Света ко мне, доставая из своей сумочки мой айфон. После активации мир преобразился. Чистая относительно спальня резко стала очень непрезентабельным местом. Розовые обои казались закопченными, пол полностью скрыли струящиеся потоки мерзкого негатива. Парень тоже выглядел ужасно, район паха был практически уничтожен. Я спокойно видел искореженную суть пострадавшего, истекающую из него энергию. Света права, еще час, максимум два, и ему конец. Не теряя времени, я тут же принялся счищать с парня всю мерзость, что к нему прилипло. Его лицо разгладилось, а забытье перешло в сон. Затем Света с помощью Дамира уложила парня на кровать, а я занялся расчисткой пространства в комнате, чтобы негатив не усугублял и так непростое положение пострадавшего. В этот раз на его очистку у меня ушло всего 20 минут. Правда, за это время успели приехать коллеги Дамира и забрать маньячку, а также прикатила скорая помощь за пострадавшим. Света хотела напроситься с ними, чтобы продолжить помощь несчастному, но медики спокойно, но непрекословно отклонили ее требование взять девчонку с собой. «Он же без моей помощи умрет», — простонал Света. «У него дух поврежден, его латать нужно». «А ты умеешь?» — спросил я. «Кое-что могу», — с болью, смотря как парня выносят, кивнула Света. «Немного, но шансы выжить у него бы повысились, а так...» Она безнадежно махнула рукой. «Нам нужно дальше проверять город. Вдруг это маньячка, не одна такая?» Напомнил я девчонке о задании деда. Та лишь осмотрелась потеряно и молча пошла на выход. «Но в эту квартиру мы еще вернемся. Тут столько негатива, что чистить ее придется очень долго, даже с учетом моих увеличившихся возможностей. Что-то мне подсказывает, что одним парнем хозяйка квартиры не ограничилась». На всем пути до конца выделенного нам маршрута символ Чернобога Света засекла только один раз. Это было, когда мы проезжали мимо гаражного кооператива. Приготовившись после встречи с маньячкой к худшему, я был приятно удивлен. Внутри гаража никого не было, да и негатива я не обнаружил. Потом Дамир связался с владельцем, чтобы он открыл гараж и впустил Свету. Не скрывать же нам его, раз внутри пусто. И заодно рассказал про то, где узнал о символе и для чего его начертил. Приехавший плюгавый мужичок пошел на контакт охотно и рассказал, что с помощью темного символа боролся с плесенью. Сам он был суеверным, и разные ладанки, отгоняющие знаки и подобную околомистическую тему не только знал, но и активно применял. Из-за чего о медиумах настоящих, а не актеров из телевизора, слышал, хотя лично раньше встречаться не приходилось. Символ, как мы и думали, обнаружил в статье Змеева, нанес на пол в подвале гаража с четкой целью избавиться от надоевшей до оскомины плесени. Другими методами вывести ее не удавалось. Район располагался в низине, и близко к поверхности проходили грунтовые воды. Тут хочешь не хочешь, а от просочившейся в подвал воды не избавишься. Ну и от плесени на ней растущей тоже. Но символ помог, чему мужичок был безумно рад. Что с ним делать, мы не знали. Формально он ничего противозаконного не сделал, да и само использование темного символа не преступление. Светлые медиумы, как призналась Света, тоже их не чураются, хотя и применять их могут с определенными условностями. И если есть светлый аналог символа, используют его. Так, например, Света для поиска использовала светлый конегон Сварога, хотя всевидящее око Вия поэффективнее будет, но Вий – темный бог. В итоге после созвона с дедом решили сделать из этого мужичонки последователя Дажбога. Про любовь мужика к мистике и так все его близкие знают. Так что тот факт, что он на полном серьезе станет молиться конкретному древнему богу, не вызовет удивления. Хотя клятву о сохранении тайны про медиумов, не про существование богов, с него Света взяла. Как потом она сказала, в обычных людей со сверхспособностями окружающие легче верят, чем в существование существ высшего порядка. Поэтому и охрана существования родов и семей медиумов в приоритете. «И все же я не понимаю, зачем вам таиться?» — заметил я. «Я уже спрашивал, но ты тогда не ответила. И сейчас я вижу, что твой дед довольно легко согласился на раскрытие тайны перед этим мужичком. Да и с той маньячкой что-то надо делать. Она теперь знак Чернобога знает и вполне может попробовать с его помощью сбежать. Вот как ее остановить? Можешь теперь мне рассказать?» «Ну, хорошо», — кивнула Света. «Мы сидели в джипе, который направлялся обратно в квартиру маньячки, чтобы закончить ее очистку, и немного времени, чтобы поговорить у нас было. Много лет назад, когда люди еще жили племенами, о духах знали все, без исключения. Без этого и первые боги никогда бы не появились. И так было много столетий, пока у одного вождя не возник гениальный, как он тогда посчитал, план